Интерлюдия 9. Дориан. Мы оба проводили удаляющуюся Анну взглядами. Правда, с разными эмоциями. Я любовался нравящейся мне женщиной. Георг был несколько озадачен. Еще никто со времен нашего ученичества, кроме Анны, не давал понять королю то, что он такой же человек, как и все окружающие. Анна ничуть не склонялась перед его титулом, но тем не менее делала все, чтобы помочь Георгу. И умела настоять на своем. Интересно, это только она такая, или ее родственники тоже с таким характером? Я, конечно, понял, что бессовестно дрыхте 2 часа в кабинете у Анны, но все было нормально. В ее работе я все равно ничем не мог ей помочь. А Георг тоже спокойно спал. И мне отдых не помешал. В последнее время времени на сон оставалось от работы слишком мало. В мои мысли вторгся голос короля: «Потрясающая женщина! И ты, Дар, надеешься вот так просто и легко завоевать такую? Не надо отрицать, я же вижу, что она тебе нравится. Но смотри, Дар, Анна не подходит на роль любовницы, не та эта женщина, а как жена не подойдет по статусу. Жаль». «Но это еще посмотрим», — в раздражении пробурчал я. Георг просто сказал вслух то, что я сам боялся озвучить. «Конечно», — охотно согласился король. «Все-таки идеи она высказала крайне интересные. Если и в самом деле в какой-то семье хранятся сведения о прошлом мире и оружии, от которого погиб первый мир. Анна еще сказала, что на приеме кто-то пытался прощупать их семью на предмет чего-то связанного с оружием. Можно сделать вывод. Этот некто знаком с историей и ищет оружие всемогущества. Я вполне допускаю, что Анна не договаривает много, но резон в ее словах есть. Покопай в этом направлении, Дар. Обязательно. Есть у меня некоторая мысль. А еще надо пригласить Анну на ближайший прием. Она еще прошлый раз говорила, что почувствовала кого-то, связанного с ядом. Хоть прямого отравителя найдем». Мы двинулись по дорожке из сада к дому. Георг, вдыхая ароматный вечерний воздух и наслаждаясь тишиной и неспешностью, проговорил: «Какой интересный дом у целительницы. Ее семья тоже необычная. Заметил, они все без подобострастия, но при этом уважают друг друга и себя. А уж их умения. Они без магии делают то, что и десятку магов не успеть. Кстати, Дар, ты не знаешь, кто у них повар? Может, к нам сманим? Я еще не ел так вкусно и необычно. А для них вроде ничего такого, все привычное». «Знаю», — рассмеялся я. «И ты его не сманишь. Повар-домовушка. У них вообще целая семья домовых живет, представляешь? А домовые преданы одному хозяину. Да, у них очень необычные и вкусные блюда. Но и продукты, из которых они приготовлены, тоже необычные. Они из их мира. У нас нет таких». «А почему нет? Я хочу, чтобы у меня выращивали такие». «Но ты же понимаешь, Георг, что мы не можем их отобрать у иномирцев или заставить отдать. Мы можем только попросить поделиться или помочь вырастить. И все не бесплатно». «Это я понимаю. Надо поговорить с ними. Еще хочу такую же ванную у себя во дворце. Это же просто непостижимо. И оказывается, все можно сделать. Нет, мне решительно надо переговорить с ними со всеми». «Ты что-то разошелся совсем, Твое Величество. Лечение подействовало». Король прислушался к себе и удивленно воскликнул: «А ты знаешь, да! Я только сейчас понял, что нет этой боли под ребрами, да и не тошнит, и горечи во рту нет, и поел с удовольствием. Пойду еще поработаю с документами. А ты сходи в кабинет, свет выключи». «Я-то схожу, но ты не забывай, что лечение придется продолжить. Еще ничего не закончилось».